На встречу с Никитой мы отправились уже ближе к вечеру. Ранее прибегала Алена и, хихикая, рассказала, как ходила в отделение подавать официальное заявление о пропаже колечка, как строила глазки участковому, и тот, похоже, втюрился в нее по уши. А сама при этом была очень довольная и очень смущенная. Даже на ее смуглой коже румянец отчетливо выделялся. Я тогда еще подумал, что, похоже, тут без взаимности не обошлось. А было бы прикольно посмотреть на роман «Мента и бесовки», прямо голливудский сценарий. А когда Коломдай сообщил через булавку, что во дворе милицейского отделения собираются стрельцы и явно готовятся в дорогу, то мы с Михалычем быстро собрались, прихватили с собой пару бесов на всякий случай и быстро рванули из города по Кобылинскому тракту. Я с удовольствием одел навстречу свой европейский костюмчик. Надоело в обносках ходить. Да и вдруг Варя по дороге попадется. Варя не попалась, зато попались любопытные стрельцы на городских воротах. «А ты, барин, кто такой будете?» Остановил нашу компанию стрелец в лихо заломленной на бок шапке. «А это барон фон Дрангохостен!» Тут же шмыгнул к нему Михалыч. «Из самого Блюдомврежского королевства!» «Из самого Блюда? Блюдя? Этого самого?» — поразился стрелец. «Я-я!» — подтвердил я надменно. Михалыч шагнул поближе к стрельцу и тихо произнес. «Золотишко гряд на смородине нашли. Прямо россыпью слитки валяются. Бояре пока лаются между собой, кому золото добывать. А ентот барон уже, кого надо, подмазал, теперь едет осмотреться, где лучше шахты рыть». «Я-я!» — кивнул я головой. «Геология, минералы, мезозой. Матка яйки, партизанин». «Пойдем мы, внучек», — шепнул дед стрельцу. «Злющий немчура, аки мой кум с бодуна. Чуть что не так, сразу бежит царю жаловаться». «Давай, дед, проходите, конечно», — сказал стрелец и промолвил задумчиво. «Нам вслед золотишко, говоришь?» «Ну, дед», — заржал я, когда мы отошли от ворот. «Спровоцировал ты золотую лихорадку в Лукошкина. Сейчас полгорода побежит участки золотоносные столбить». По Кобылинскому тракту мы прошли совсем немного, до первого пня на обочине, и я категорически отказался идти дальше, и так сойдет. Потом же еще надо возвращаться. Я как мог удобно устроился на пеньке, а бесы с дедом укрылись в кустах. Дед для солидности выдал мне сигару, а прикурить не предложил, мол, сигар мало осталось, экономить надо. Да не больно-то и хотелось. Никита со своими стрельцами ехали верхами, а я с удовольствием отметил для себя, что я на Максимилиане держался более уверенно, чем участковый на своей лошадке. Без всякой ложной скромности скажу, даже более грациозно и изящно. Вот так-то вот. «Огоньку не найдется», — встал я с пня, когда отряд подъехал почти вплотную. Стрельцы тут же насторожились и поправили кто сабли, кто бердыши, а кто и пищали, перехватил поудобнее. Как-то неуютно тут у них на дороге, все нервные такие. Никита, узнав меня, тут же приказал. «Еремеев, давайте проезжайте чуть далее, там меня подождете, пока я с этим гражданином побеседую». Еремеев нахмурился, но кивнул и махнул рукой стрельцам. «Ты что, офонарил?» — зашипел Никита, едва мы остались одни. «Уже среди бела дня маякуешь тут на глазах у всех». «Да я же не просто так, я официально, по делу». «Да ну?» — удивился участковый, а потом в лоб спросил. «Ты чертежи похитил?» «Даже пальцем к ним не притрагивался», — возмутился я. И это была чистейшая правда. Только заглядывал в них. «А почему не спрашиваешь, что за чертежи?» — ехидно ухмыльнулся Никита. Я заухмылялся в ответ. Во-первых, я вообще ни к каким чертежам не прикасался. А во-вторых, и так все Лукошкина обсуждает, что у Гороха чертежи летучего корабля сперли. Ладно, разберемся. И что у тебя за дело? Ты же сейчас на постоялый двор едешь. Малину брать. Следишь за мной? Редко и по необходимости, признался я. Ну, допустим, еду. И что? Ну вот, Никит, помнишь, я тебе про девушку из монастыря рассказывал и про братцев ее? Боярского рода, которые, помню. Ага, Зубова Варвара, так ее братцы там на Малине сегодня будут. Интересно, протянул Никита, и что ты от меня хочешь? Исключительно официальных, правозащитных действий хочу. Вот, я протянул ему сумку, полюбуйся на подвиги этих кадров. Участковый взял сумку, пробежал глазами один лист, хмыкнул, взял второй, взглянул на меня, вернулся к первому. Сам сочинял. «Да ну тебя, Никита», — обиделся я. «Там же отпечатки и свидетелей, и потерпевших в качестве подтверждения есть. Не веришь, сам поезжай да проверь, заново людей опроси». «Ну, допустим», — он продолжал листать. «Да тут, если все это правда, то не сносить им головы». «Ага, а вот тут я к личному уже перехожу», — заторопился я. «Варя, ну, Варвара Зубова, ну, чего ты опять ухмыляешься? Она, короче, очень меня просила в живых братцев оставить. Ты же со своим Горохом в хороших отношениях? Может, посодействуешь? Пожизненные каторги им вполне хватит». «Посодействовать-то могу», — вздохнул Никита, — «только это от настроения царя зависит. Может и взбрыкнуть, и лично побежать им головы рубить. Но попробую». Он помолчал и доверительно произнес: «Знаешь, мне и самому все эти смертные казни как-то не очень». «Ну, тем более». «Хорошо. А тогда ты мне про чертежи все-таки намекни, кто их украл». «Кощей», — спокойно произнес я. «Не сам, конечно, но по его приказу их выкрали». «Ага», — обрадовался Никита. «Я так и знал». Сразу на него подумал, кому еще корабль такой понадобиться мог. «Да и Кощей он особо не нужен», — заявил я. «Так, побалуется, да бросит». «Да ну, дело говорю, вот увидишь. Разберемся. А чертежи?» «Да и чертежи вернет», — успокоил я. «Хорошо бы», — протянул Никита, — «а то меня дума боярская уже поедом ест с этими чертежами». «Никит», — вернулся я к больной для меня теме, — «а ты не в курсе, как тут дела с этими боярами обстоят? Ну, если засудят братцев этих, что дальше с Варей будет, с ее поместьем?» «Понятия не имею», — пожал плечами участковый, — «совершенно в этом не разбираюсь». «А ты не мог бы у Гороха узнать? Так, издалека». «Ну, можно, наверное», — он снова пожал плечами. «Ладно, если это все, то мне пора. Скоро уже темнеть будет». Распрощались мы вполне мирно, почти дружески. Он поехал бандитов воевать, а я с Михалычем и бесами возвратились в Лукошкино. На воротах в город того стрельца, которому про золото сказку рассказывали, уже не было. Сменился, наверное. Жаль, а я такую историю заготовил. Разбудило меня... Варя. Я открыл глаза и увидел над собой бездонное небо, синевы ее глаз. «Молчи!» — строго прошептала Варя и наклонилась надо мной. Я задохнулся от восторга и счастья, обхватив ее за плечи, прижал к себе. А она вдруг дернулась, пытаясь отстраниться. Но я совсем не собирался выпускать свое счастье из рук и только посильнее прижал ее к себе. Она затрепыхалась в моих объятиях, но вдруг врезала мне по уху и хрипло произнесла: «Федька, совсем оплоумел, а ли тебе Гюнтер приснился? Отпусти, внучек, не доводи до греха, иди, я тебе сейчас в печень побудку устрою». «Михалыч!» «Нет, внучек, это я, твоя Варька». «А как ты узнал про Варю?» «Что?» «Ну, я начал потихоньку просыпаться, и светлый Варин образ растворился в грубой действительности в лице Михалыча». «Совсем ты, Федька, на Кощеевой службе тронулся», — горестно вздохнул дед. «А все ен-то вот, знаю-знаю», — отмахнулся я, — «от недоедания». «Вот и пошли завтракать», — подытожил дед. Только сначала он меня выгнал во двор и долго поливал холодной водой из бочки. А может, там микробы, а да и пневмонию так заработать легко. Хотя тогда снова поваляюсь, отосплюсь. К завтраку подтянулись и Колымдай с Аристофаном. Алена по булавке сообщила, что попозже подойдет, а Маша, как обычно... Когда попадала в Лукошкино, все свободное время старалась проводить с Кнутом Гамсуновичем. Я сел на свое привычное место и торопливо потянул к себе тарелку с блинами. Знаю я своих соратничков. Оглянуться не успеешь, как придется голодным весь день ходить до самого обеда. Хорошо, если дед сжалится и даст бутерброд для легкого перекуса. Это босс. Аристофан поставил на стол увесистый мешочек. Твоя доля, босс. Что еще за доля? Я от удивления задержал руку с блином, не успев донести ее до рта. Да мы тут в натуре с лавочниками бизнес конкретный замутили. Бес запихнул в пасть сразу круг колбасы, торопливо прожевал и проглотил. Они там типа разборки друг с другом устроили, а нас разрулить попросили. К Клымдай усмехнулся, а Михалыч покачал головой. «Вот прям пришли и в ножки вам поклонились, мол, бесы дорогие, разрешите спор наш, а мы вам за это денежку дадим, так что ли?» «Не, босс, мы ж не сявки какие, они там в натуре уже улиц на улицу идти хотели, места на базаре не поделили, а мы тут типа мимо шли, ага, и вы решили вступиться за тех и за тех, морды и тем набить, а за это плату взять». Я отодвинул блины. «Все, блинов я наелся. Что у нас там еще есть?» «Да ну, босс!» — Аристофан подхватил отодвинутую мной тарелку с блинами. «Мы за бабки не деремся. Ну, почти. Они нас наняли пожечь друг друга нафиг». «Что? Да вы же все Лукошкина спалите в этих разборках». «Не, босс, не спалим. С огнем шутки плохи. И на том спасибо за понимание техники безопасности. Дед, а что ты там миску от меня подальше отодвигаешь? Котлеты? Не кошерные? Это Колымдаю нельзя. Да и Аристофану тоже. Ну-ка дай-ка я проверю, что ты там такого некошерного в котлеты напихал. Аристофан, возьми еще, блин. Да, можно два. И расскажи, чем дело закончилось. А то я не пойму никак». «Да они там, Федор Васильевич», — вмешался Колымдай, — «никого не пожгли, не беспокойтесь. А давайте я вам бутерброд, а вы мне котлету. С колбасой бутерброд, вкусный. Ага, спасибо. Ням». Бес просто свели в итоге всех лавочников вместе и предложили для экономии сжечь их всех сразу. Мол, так гораздо дешевле и проще получится. «Михалыч, подай, пожалуйста, горчичку. Ага, спасибо». «Ничего не понимаю. Я торопливо прожевал третью котлету. А деньги тогда за что давали?» «Нет, Аристофан, котлеты невкусные. Отрава просто, честно, правда. Ой, да на, пробуй. Деньги, Федор Васильевич», — ухмыльнулся Колымдай, — «за доброту и справедливость дали. Еще один бутерброд махнем на котлету? Вот спасибо». Лавочники после радикального предложения бесов сразу решили помириться. А чего им еще оставалось? Жить-то всем хочется. Ну а бесы требовали с них и за примирение сторон, и за сохранение в целости имущества и жизни. В итоге все разрешилось. Ко всеобщему удовольствию. Ну, почти. Бесы точно довольны остались. «Не, ну а чё, босс?» — оскалился Аристофан. «Мы же не обманули никого в натуре. Да ещё типа и мир им принесли. И пальцем же никого не тронули, отвечаю. А теперь ещё раз в неделю будут к ним пацаны приходить, рассказывать об ентой и, ну, как её, противопожарной безопасности», — подсказал Колымдай. «В натуре!» — обрадовался бес. «Не бесплатно, конечно». «Вот вы, жуки!» — я восхищенно покрутил головой. «Ну, это еще не все», — Колымдай протянул кружку Михалычу. «Дедушка, плесни чайку, пожалуйста». «Бесы, Федор Васильевич, разработали целый курс лекций, и не только об опасности случайного возгорания, но и о защите имущества от стихийных бедствий, личной безопасности, методы неуплаты налогов в царскую казну, тактику боя на случай нападения врагов на город, тактику боя при захвате чужого города, лекции о международном положении, семинар по рукопашному бою и скоростному бегу, ну и практическое занятие по самогона варенью». «Платный курс, конечно», — кивнул я. «Без базара, босс», — подтвердил Аристофан. «Другие лавочники со всего города тоже реально просят нас, типа, лекции им провести. Прям вот просят». «А ладно, все с вами ясно, ракетиры лукошкинские. А деньги эти ты, Аристофан, на свой отряд потрать. Одежду там, еду хорошую парням, оружие или еще что, понял? Только на самом деле на отряд потрать. Не пропей. Ясно?» «Спасибо, босс, в натуре. Пацаны реально заценят». «Босс, а что ты там про страхование рассказывал? Типа интересный проект?» Но ответить я не успел. Дверь скрипнула, и в горницу проскользнула Алена. Дед сразу засуетился. «А ну-ка, внучка, садись к столу живо!» «Набегалась, небось. А вот тебе сейчас и блинчиков с метком, и колбаски со свежим хлебушком, да чайку духмяного сладкого». «Спасибо, дедушка Михалыч, только я на базаре уже перехватила». Ага, дедушка Михалыч прям сразу сел и ручки сложил. Сейчас. Кушай, Аленушка, кушай. Не одним же нам тут под тиранией деда страдать. Одним удовольствием было со стороны понаблюдать, как дед издевается со своим принудительным кормлением. Он впихнул в девушку 5 блинов и, не дав ей опомниться, закинул в нее 2 бутерброда с колбасой. Утрамбовал хорошенько, попрыгал сверху, утаптывая, и запихнул чудом уцелевшую котлету. Вздохнул удовлетворенно, налил кружку чая и подсел поближе с блюдечками варенья наготове. Стоны, вздохи, жалобы, плач. Ничего Алене не помогло. В конце концов она откинулась на стену, благо лавка близко к стене стояла. Тяжело вздохнула, посмотрела на нас осоловевшими и совершенно коровьими глазами и тяжко произнесла: Вру, конечно, ох, она сказала, но прозвучало это очень похоже на древнерусский коровий язык. Я знаю, я тут разного уже наслушался. Где-то через полчаса, когда Михалыч успокоился, а все немного пришли в себя после завтрака, Алена наконец-то смогла нам рассказать последние новости. Участковый вчера весь постоялый двор заарестовал. Алена с опаской посмотрела на кашлявшего Михалыча, но тот сидел спокойно. Несколько человек на месте зарубили. А братья Варвары Никифоровны сразу же во всем сознались. Едва Никит участковый их допрашивать начал. «Слабаки в натуре», — хмыкнул Аристофан. «Просто босяки», — поправил его дед. «А вот Настасью милиция упустила», — продолжила Алена. «Она меня сегодня уже на базаре отыскала, убить грозилась за то, что я ее подставила». «Вот как», — озаботился я. «Наверное, стоит Аристофановым ребятам взять ее на себя?» «Не надо, батюшка-секретарь», — улыбнулась ласково Алена. «Что такое девка, пусть и разбойничья, против бесовки? Думаешь, сама справишься?» Все дружно фыркнули. «Ладно. Интересно, как там горох суд с этими братцами проведет? А так дел у нас пока спешных нет, но вы не расслабляйтесь. Доверительно вам сообщаю, что через 2-3 дней готовится большая и сложная операция, а сейчас все свободны». «И да, Аристофан, ты все-таки сильно не наглей с лавочниками в Лукошкино. Мы тут не для этого». «Без базара, босс». Ребята ушли, а мы с Михалычем остались вдвоем. «Деда, ты по Кощееву делу ничего не придумал? Ну, как его в возможденное состояние привести?» «Думаю, внучек, а только чтобы ента нам у его самого злодея нашего не спросить бы, а? Да неудобно как-то. Я вчера его про бессмертие спросил, так он меня сразу во враги чуть не записал, мол, собираюсь тайно его выведать, наверное, с целью свергнуть его, а самому трон занять. Рассчитывай на меня, внучек, ежели надумаешь», — хихикнул дед. «А с бессмертием тут все просто». «Да ну, расскажи, деда, а?» «Да просто он ведь бессмертный, не умирает, хочешь стреляйся. А как да почему, оно тебе надобно, внучек, тайны колдовские знать?» «Да не, ну просто интересно. А, о, Маша вызывает. Подключайся к нам, деда». «Месье Теодор», — послышалось у меня прямо в голове, «ау». «Здесь я, Машуль, и Михалыч тоже на связи. Как дела у тебя?» «Бонжур, месье Теодор», — откликнулась вежливая Маша. «И вам бонжур, дедушка Михалыч». «Здравствуй, внучка», — отозвался дед и подмигнул мне. «Ты там еще не всю кровь из посла выпила». «Фин на вас, дедушка Михалыч. А вам, Теодор, я настоятельно советую сделать отвар прополиса. Я вам потом дам полный рецепт». «А мне зачем?» — удивился я. «Это чудодейственное средство, Монами. Моя троюродная бабушка по папиной линии, будучи возлюбленной знаменитого Парацельса, получила от него сей рецепт и вполне успешно пользовала этим отваром своего прадедушку. По крайней мере, тот перестал терроризировать семью, ругаться на инквизиторов по-китайски, гоняться за рыжими кошками, чтобы научить их правильно ловить мышей, а также вычесывать и есть свою перхоть». «Маша, ты здорова?» – осторожно спросил я. «А какая связь между мной и этим волшебным лекарством?» «Не волшебным, а чудодейственным», — строго поправила меня вампирша. «Да пофиг. Фи. А связь, месье Теодор, самая прямая. кому же, как не вам, придется отпаивать этим отваром нашего дедушку Михалыча? Вы же видите, как ему с каждым днем становится все хуже и хуже. Старческий маразм. Моншер, это не шутки. Вот че, внучек, она опять ко мне цепляете? Завопил дед. Ты первым начал, дед, рассудил я, когда прекратил хихикать. Есть новости, Машуль? Есть, месье Теодор. Сейчас состоялся суд над Ле Криминель, в числе которых были и братья вашей Вари. В качестве наблюдателя от цивилизованной Европы там присутствовал и мой кнутик. Он при посильной помощи участкового уговорил местного царя Гороха заменить этим братьям плаху на пожизненную каторгу. Ага, отлично. А все-таки зря вы, месье Теодор, обещали Варе неприкосновенность для братьев. В следующий раз обязательно подумайте хорошенько перед тем, как давать очередное обещание. Иначе вам придется в двойном количестве тот отвар чудодейственный делать для дедушки Михалыча и для себя. Ой, ну, Маш, ну понял я, понял. Сколько вы еще меня шпынять этим будете? Как вы, Теодор, быстро схватываете местные вульгаризмы. Ну, что это за шпынять? Вы же глава крупного отдела. Маша, а еще и перебиваете постоянно. Маш, есть еще новости? А то нам на задание пора. Дед уже саблю отполировал, а теперь пищаль начищает. В кабак собрались, моншер. Маша, ну хорошо, хорошо. Ваши моральные качества и постоянная деградация пусть на вашей же совести и остаются, моншер Теодор. А я вам лучше новость про вашу Варю расскажу, если вы захотите ее услышать. Я имею в виду новость услышать, а не Варю, как вы могли подумать. Хотя возможность услышать и увидеть дорогую Варвару Никифоровну у вас тоже имеется.